Три, слетать в Цюрих. А, подписать договор о покупке акций. Б, произвести платеж продавцам. Паника начинала отступать. Он снял трубку и позвонил в British Airways. Они могли предложить вылет в пятницу в Лондон, а оттуда на Конкорде в Нью-Йорк. Джока Даниэлса удалось застать в конторе. «Куда ты пропал, черт возьми?» По голосу было ясно, что Джок уже неплохо начал вечернюю выпивку. «Поздравляю, Джок, ты только что заработал 25 тысяч комиссионных», — сообщил Крейг и долго наслаждался воцарившейся тишиной. Список становился все длиннее, ему уже едва хватало 12 страниц. 39. Выяснить, здесь ли Окки ван Ренсбург. Окки был механиком King Lynn на протяжении 20 лет. Дед Крейга хвастался, что Окки мог разобрать трактор John Deere и из запасных частей собрать один Кадиллак и два Rolls-Royce Silver Cloud. Такой человек был просто необходим Крейгу. Крейг отложил ручку и улыбнулся, вспомнив о старике. «Возвращаемся домой, Бау», — сказал он громко. Крейг взглянул на часы. Было почти 10 вечера, но он знал, что не сможет заснуть. Набросив легкий свитер, он отправился побродить по ночным улицам и через час стоял рядом с домом Телли Энн. Ноги привели его сюда сами, так ему показалось. Он почувствовал легкое волнение, окно было открыто, в квартире горел свет. «Кто там?» — услышал он ее приглушенный голос. «Крейг?» «Уже почти полночь», — услышал он после долгого молчания. «Только что было 11, я должен вам кое-что сказать». «Окей, дверь не заперта». Она была в темной комнате. Он слышал, как плещутся химикаты. «Освобожусь минут через 5», — крикнула она. «Знаете, как приготовить кофе?» Она вышла в просторном вязаном платье до колен с распущенными волосами. Он никогда ее не видел такой. «Если новости плохие», — предупредила она его, сжав кулаки. «Я получил Роллинс», — сказал он, и теперь она молча уставилась на него. «Кто или что такое Роллинс? Компания, которой принадлежат воды Замбези. Теперь они принадлежат мне. Воды Замбези мои. Достаточно хорошая новость». Она бросилась к нему, подняв руки, чтобы обнять. Он пошел к ней, но она быстро пришла в себя и остановилась, заставив его поступить так же. Их разделяли два шага. «Чудесные новости, Крейг. Я так рада за вас. Что произошло? Я думала, что все уже кончено. Питер Фунгабера договорился о гарантии под кредит 5 миллионов долларов». «Бог мой, 5 миллионов? Вы берете в долг 5 миллионов? А какие будут проценты?» Ему не хотелось об этом думать, и это отразилось на его лице, так что она моментально раскаялась в произнесенных словах. «Извините, я задала бестактный вопрос, я действительно рада за вас, это нужно отпраздновать». Она поспешила отойти от него. В шкафу на кухне ей удалось найти бутылку с остатками виски Гленливет, и она добавила их в обжигающий горячий кофе. «За успех, вот Замбези!» — она приветственно подняла чашку. «Расскажите мне обо всем. Потом. У меня тоже есть новости для вас». Было уже далеко за полночь, а он продолжал рассказывать ей о своих планах развития двух ферм на юге, перестройки усадьбы, закупки племенного скота, но особенно подробно он говорил о водах Замбези и дикой природе, прекрасно понимая, что именно это интересует ее больше всего. «Я подумал, что в планировании и разбивке участков для лагеря должна принять участие женщина, причем обладающая чутьем художника, знающая и любящая дикую природу Африки. Крейг, если вы пытаетесь описать меня, то позвольте напомнить, что я получила грант World Wildlife Trust и обязана работать только на него». «Это не займет много времени», — попытался возразить он. «Мне нужна всего лишь консультация».